«Ты ж мой хороший!» Я тоже рассмеялась, представив подобную ситуацию и Хилара, откусывающего головы. Дракон окончательно попрощался, кивнул Риготам и взлетел. А я решила, что пора идти в дом, дабы узнать, как там Ремир. Дойдя до его кабинета, постучалась, но ответа не было. Тихо приоткрыв дверь, я вошла, замерев у порога. Ремир с мрачным видом сидел за столом, уперев подбородок в переплетенные пальцы. «Ремир, можно?» Он поднял задумчивый взгляд и вдруг рявкнул так, что я даже подпрыгнула от неожиданности. «Вон! Вон отсюда! И не сметь входить!» Я пулей вылетела из кабинета и пролетела почти весь коридор, прежде чем затормозила. «Это вот что такое сейчас было?» «Да, погорячилась, когда заявилась к Ремиру в кабинет. К Адриену точно не пойду, а то еще и от него люлей достанется. Лучше держаться от сильных мира сего подальше. Тем более, что сегодня грядут какие-то новости. Чем же заняться? Идти бегать с Риготами и потом по собственной инициативе пройтись по полосе препятствий? Сходить разведать, что тут за бассейн и что за загадочный салон красоты, о котором мне сообщили в первый вечер? Или же поискать книгу в библиотеке?» Поразмыслив, решила начать с библиотеки, а точнее с Джарана. «Надо спросить Дворецкого, можно ли мне ею пользоваться, потому как соваться с вопросами к парням – это надо быть самоубийцей. Джарана я нашла в холле. Извините, можно вас спросить? Не подскажете, девушкам разрешено пользоваться библиотекой? Мне не хочется беспокоить лэрдов по пустякам, а без спроса я не решаюсь». «Хм...» – Дворецкий задумался. «Насколько я знаю, запрета на это нет. По крайней мере, девушки из предыдущих наборов при желании брали книги в библиотеке. Вас интересует что-то конкретное? Детективные истории, саги о драконах, любовные романы?» «Нет, ни в коем случае. Это все я и дома почитать могу. Мне бы что-то по истории Калахари. Может, вы мне подберете какие-то книги?» «В том, что смогу эти книги читать, все-таки другой мир, и, по идее, должен быть другой язык, я не сомневалась. Уже проверяла по надписям на корешках книг, когда случайно оказалась в библиотеке. Довольно странно, ведь не на русском же языке говорят во всех мирах. Но, вероятно, знание грамоты приходило одновременно со знанием разговорного языка, что бесконечно радовало. Мы с Джараном вместе прошли в ту самую библиотеку, где я уже была, и он выбрал мне три книги, и с его ведома я забрала их в свою комнату, чтобы почитать на досуге. Следующим пунктом программы стала разведка в бассейне и в салоне красоты. Бассейн небольшой, но в принципе поплавать можно. Салон оказался помещением, где обитали мастера разных рас и способностей. Там можно привести в порядок волосы, получить комплексный уход за лицом и телом, а также сделать массаж. Помещение впечатляло: шеренги баночек и скляночек, массажные кушетки, множество зеркал, ванны с чем-то пузырящимся и еще множество разных предметов для битвы за красоту. Массажисткой оказалась Орочиха, крупная, широкоплечья женщина с могучими руками. Лицом и волосами ведали две эльфийки, всем остальным две девушки Калахари. В салоне обнаружились и некоторые из невест. Все девушки с Лиссандры, а также Марита и Неста. Судя по их разговорам, они тут завсегдатаи. Хм, надо и мне приобщаться к миру красоты. Особенно учитывая тот факт, что за это не нужно платить. Нужно же хоть раз в жизни пройти разные процедуры. Когда еще я заработаю денег, чтобы сделать это на земле? Пока я исследовала бассейн и салон, время приблизилось к обеду. Девушки засобирались в столовую, и я, не дожидаясь их, по-тихому ушла. За столом уже сидели Ремир и Адриен, оба мрачные, как сычи, и что-то пили из бокалов. Обед проходил в напряженной обстановке. Невесты явно не понимали, что не так, а мы с Аритой, похоже, единственные были в курсе, что лэрда не в настроении. Арита получила за свою ночную вылазку, а я за несвоевременное вторжение сегодня днем. Я уже давно закончила есть, но уходить не спешила, дожидаясь, пока первым это сделает кто-то другой. Еще надеялась, что последует какая-то информация, и не ошиблась. Ремир отставил бокал, сцепил руки в замок и заговорил. «Итак, Леры, сегодня третий день, как вы здесь гостите. Утром вам привезли вещи от портных, и теоретически сегодня должен был состояться праздничный вечер, но... Но по некоторым причинам было принято решение, что это мероприятие пройдет позднее. А с сегодняшнего дня начинается, собственно, то, ради чего вы все здесь собрались. Вас сейчас пригласят в помещение, где мы с лэрдом Адриэном подробно вам все расскажем. Также будут выбраны девушки, которые сегодня пройдут первое испытание. А кому какое достанется, решится путем жребия. Невесты зашушукались. Адриэн и Ремир, не обращая на это внимания, встали и вышли из столовой. Интересно, что же это за испытание? Шоу в купальниках? Конкурс творческих способностей? Минут через пять появился Джоран и провел нас в большой зал с зеркалами на стенах, несколькими банкетками и разными стульями с мягкими сиденьями. Вероятно, здесь у них проходят балы. У одной стены стояла большая белая доска, на которых обычно пишут маркером. Здесь вместо маркера прилагался стеклянный стерженек, лежащий на полочке внизу доски. Рядом стояло большое напольное зеркало в золоченой раме. Мы расселись на стулья, а молодые люди подошли к доске. «Итак, Лерры, через это зеркало вам предстоит пройти собеседование с вашим женихом. Разговор с каждой конфиденциален, и разглашать его подробности строго запрещено». Адриэн коснулся богатой рамы. «Теперь, что касается этой доски. На нее будут внесены ваше имя и порядковый номер. Здесь же будут все те задания, которые вам необходимо выполнить. Их итоги фиксируются». Ремир взял в руки стерженек и нарисовал таблицу. Первый столбец широкий и пока пустующий, следующий поуже. В титульной строке первого широкого столбца значилось слово «задание», а в узких шли номера от 1 до 13. Свободных строк оказалось 3. «На этой доске отразятся ваши итоги по заданиям. Не пытайтесь что-либо исправить или жульничать, и доска и грифель зачарованы. Заданий пока 3. Кому какое достанется, на сегодня решит жребий». Парень кивнул на прозрачную вазу, где лежали кубики с цифрами. «Эти задания должны пройти все без исключения в порядке очередности. Соответственно, пока 3 из вас заняты, остальные могут отдыхать и заниматься своими делами. Все понятно?» «Да», – подала голос Карита. «Только, лэрд Ремир, нас не 13, а 12, ведь одна девушка не доехала до места». Ремир оглянулся на доску, пробежался по ней глазами. «Какой номер у нее был? Кто-нибудь в курсе?» Никто не ответил. «Тогда внесем ваши имена под номерами. Номер 1...» «Я», – отозвалась Анита. Дальше девушки называли себя, и Ремир аккуратно вписывал данные. У Светланы оказался номер 11, а у меня, как я уже знала, 13. Выяснив, что у Натальи был 12-й номер, в этом столбике Ремир поставил прочерки по всем строкам. «Теперь, собственно, задания, с которых мы начнем. Первое. Каждая из вас должна приготовить какое-то блюдо и представить на дегустацию». Он вписал в первую строку «кулинария». «Второе. Нужно провести ночь в фамильном склепе императора в Калахари». Кто-то из девушек ахнул и зароптал. «Тихо. Задания не обсуждаются. Кто не участвует, тот выпадает из конкурсного отбора и к финалу не допускается. Все ясно?» «Это старинная традиция, и на то есть веские причины». Иремир вписал слово «склеп» во вторую строчку. «И третье. Прогулка по подвалам замка». Девушки опять зашушукались, а Ремир вписал в подвал. «Да, не так я себе представляла отбор невест. Единственное, что соответствует моим представлениям, это кулинария. Но склеп, подвал, мамочки. А если в подвале привидение, а в склепе упыри? Про еду история отдельная. Сосиски я бы им отварила, не вопрос. Или яичницу поджарила бы. На большее я, кажется, не способна». Адриэн отыскал и вынул из вазы кубик с номером 12, отложил его в сторону. «Сейчас я буду не глядя вынимать кости с вашими номерами. Итак, первое задание». Адриэн отвернулся и запустил руку в вазу. «Порадует нас деликатесами сегодня к ужину номер 11». Парень перевел взгляд на доску. «Это у нас Светлана». Рамир тут же в этой графе поставил жирную точку под именем Светланы, и она радостно заулыбалась. «Это очень легкое задание, поэтому сейчас мы сразу выберем еще кого-то, кто приготовит блюдо к завтрашнему обеду», – продолжил Адриен. «Это будет номер 5, Розенталь». Его напарник поставил точку в соответствующем месте. «Теперь выясним, кто пойдет в семейный склеп». Девушки замерли и перестали дышать. Ясно было, что в склеп к мертвецам никому не хочется, и я их понимала. «В склеп пойдет номер 13, Лилия». «Ну что за непруха, а? Ну вот почему, как на кухне вкусняшки готовить, так это кто-то другой. А как с мертвецами хороводы водить в склепе, так сразу я. Блин, страшно мне, я покойников никогда не видела, только в кино. И провести ночь на кладбище – это явно не моя мечта». Я же не сатанист или год какой. Но кто ж меня слушать-то станет? Реймер поставил напротив моего имени точку в графе «склеп». А на мне скрестили взгляды девушек. Ох, и разные они были. Сочувствующие, злорадные, оценивающие, заинтригованные. Одно в них общее. Все девушки счастливы, что на кладбище идут не они. «И последний номер», – продолжал Адриен. «В подвал пойдет номер 8, Неста». Шатенка с Рантара вздрогнула и уставилась на вазу с кубиками, круглыми от страха глазами. Реймир отложил в сторону грифель и повернулся к нам. «Итак, Леры, задания распределены. Следующее распределение состоится завтра в это же время. Что касается приготовления блюд, с этим все просто. Вас проводят в кухню, где повар выдаст все необходимое. Остальное в ваших руках. Просим приготовить из расчета на 4 персоны. Мы с Лердом Эдриеном должны попробовать. Повар также продегустирует, но и вы сами. Теперь касательно вас, Лира Лилья и Лира Неста. После ужина вам предоставят необходимые вещи, светильники, запас пищи и воды. Дадут инструкции и проводят к месту. Завтра утром ждем вас обратно». Он вздохнул. «Ах да, рассказывать кому бы то ни было о том, как пройдет ночь, нельзя. Это ясно?» «Ясно!» – буркнула я под нос. «Что ж тут неясного? Пугали нас до дрожи этими своими склепами, а чтобы другие бояться не перестали, рассказывать им нельзя». «Пока все свободны. Лера Светлана, ваше блюдо, мы ждем к ужину». Невесты направились к выходу. Я выходила предпоследняя, размышляя, что мне следует сделать, дабы подготовиться к ночи в склепе, и в дверях с кем-то столкнулась. Дорогу мне перекрыла Арита с гаденькой улыбочкой. «Да уж, повезло тебе, ничего не скажешь. Надеюсь, ты на этом кладбище и останешься». «Анита, что ты ко мне прицепилась, а? Да забирай ты этого жениха со всеми потрохами. Не нужен он мне. Только отстань уже, и без тебя тошно». Она хмыкнула, а я обогнула ее по дуге. «Только сама уже определись, кто тебе нужен, императорский жених или красавчик Адриен». «А вот это не твое дело, малолетняя дрянь!» Ариту перекосило от ненависти. «Да, ты же вроде аристократка, а ведешь себя как базарная торговка». Я вздохнула, не люблю скандалить. «Но что-то на меня этот мир плохо влияет. Не могу и не хочу молча глотать оскорбления, как это делало все детство и юность. Сесть на два стула сразу невозможно. На них можно только лечь. Ты этого хочешь?» Я многозначительно посмотрела девушке в глаза. Она пошла красными пятнами и стала глотать воздух. Вот то-то и оно.